Та же кровь. Данила шел домой и думал, хоть вовсе не ложится. Ночь короткая, до сна ли ему, а как лег на лавку, как в воду. Данила открыл глаза, на дворе уж шум, железо лязгает. Он велел с вечера вынуть кое-что из амбаров, гвоздей, болтов, клещей, взять с собой в пермские варницы. Солнце уж высоко было. Данила вскочил скорее и натянул сапоги. Точно крылья у него за ночь выросли. «Не страшно, ничего, все уладится», — подумал он. «И дядьям он покажет, что неплохой хозяин». Данила пошел к Анне. Она подивилась, как взглянула на него. Точно не тот Данила. Вчера еще стариком глядел, а ныне глаза веселые и весь так ходуном и ходит. «Вот», — подумала она, — «в час, видно, добрый совет дала про дядьев-то». А Данила обнял ее и сказал: «Ну, матушка, наутро и в Пермь. Чего долго думать? Тут ты и без меня справишься, а?» «Справлюсь, сынок. Для чего не справиться, не впервой?» «А я что надумал, матушка», — сказал Данила. Хоть только сейчас та мысль ему в голову пришла. «Чего я с пустыми руками на Пермь поплыву? Не ближний свет? Больно мне охота пушнины наменять. Хоть и не столь много, как думалось». «А на что ж менять станешь, Данила?» «А у нас в амбарах да в поветях немало товару всякого хранится. Своего, не купленного. Ширинки, что девки ткут, кружева попроще, кубки оловянные, пуговицы финефтяные. В Агуличе до тех товаров больно лакомы». «Что ты, Данилушка», — сказала Анна. «Как без батюшки те товары тронуть? Памятуешь, что наказывал-то он? Осерчает пуще, чем заказну тем разом. Матушка, казна батюшки на поход надобна, а те товары на что? Чай не вспомянет про их? Нет, и не говори лучше, надумал я так. Что товару без пользы лежать?» Анна только головой покачала, а Данила уж кивнул ей и пошел Галку разыскивать. Как сказал Данила Галке, что он хочет взять, тот сильно испугался. «Бог с тобой, Данила Иванович», — сказал он, — «и думать не моги. Аль то мощно?» «Чего ж не мощно?» — спросил Данила, нахмурясь. «Иван Максимович наказывал все, чтоб как прием. Не смею я споветь аль самбаров что выдать». «Как смеешь мне так говорить, холоп?» — крикнул Данила. «Аль не холоп ты? Что велю, то и повинен сполнить». «Не мощно, Данил Иванович, не неволь». «Да ты и впрямь перечить мне вздумал. Разбаловал тебя батюшка». «Данил Иванович», — сказал Галка, — «дитёй тебя на руках нашивал, кубки да чашки чеканные в поветях показывал». «Вишь, что помянул. Гадаешь и ноне, рубёнок. Не, вырос. Но некогда мне твои молки слухать. Неси ключи. Пойду в повете, скажу, что брать стану». «Данила Иванович», — просил Галка, — «богом молю, не тронь запасу». Данила схватил Галку за плечо и потряс его. «Ты чего, верховодить мной гадаешь? Подсказываю, бери ключи. Не то тотчас юшку крикну, отодрать велю». Галка не верил, думал он, что Данила грозит только. Не может статься, чтоб на старика руку поднял. «Батюшка», — начал он, — «Дани...» Да взглянул на Данилу и смолк. У Данила лицо потемнело, ноздри раздулись, не дать не взять, Иван Максимыч. Галка охнул даже. Не договорил, пошел к поставцу и вынул тяжелые ключи. «То-то», — сказал Данила. «Ну, веди в повете, где сосуды, а в вечеру счета мне все спишешь».